безупречная репутация, слава ученнейшего человека, царство, благосклонное внимание двора, любовь и преданность быстро множившихся учеников. Всем этим судьба наградила его за многолетний самоотверженный труд. Он мог гордиться собой. Собой, но, увы, не своим положением в обществе. Вся его известность и весь его авторитет никак не отразились на его служебной карьере, главном мериле жизненного успеха для современников Кун Цю, да пока еще и для него самого. Он по-прежнему прозябал на каких-то незначительных должностях, даром что в столице, и ни на шаг не приблизился к власти. А ведь он жил одной идеей. Мудрый только тогда не напрасно живет в этом мире, когда может приложить свои таланты к делам управления и воскресить чистоту древних нравов. Роптать на судьбу он отучился давно, но думы о людской несправедливости время от времени ложились тяжелым камнем ему на сердце. Жизнь вокруг все упрямее шла наперекор его надеждам и мечтам. С беспощадной ясностью он понимал теперь, что заветы древних мудрецов утратили власть над умами людей. Но это было еще полбеды. Он понял больше. Никто из сильных мира сего на самом деле и не помышлял о возрождении древних порядков. В царских дворцах процветали интриги, разврат, грызня за чины и доходы. Политика пропиталась лицемерием и коварством. Жестокие распри не утихали даже в столице Цзоусского Вана. Но и в Лу дела обстояли немногим лучше. Уже 20 с лишним лет на престоле в Цюйфу восседал нынешний правитель царства Цзяо Гун, что значит «сиятельный». Но реальную власть прочно удерживали в своих руках три могущественных семейства, которые вели свой род, отправившего за 2 столетия до этого царя Хуань Гуна. Вожди трех семейств и их люди занимали при дворе Лу почти все ключевые посты, своей волей казнили и миловали, упиваясь властью, как истинные временщики. Еще когда Кун Цю шел 16-й год, они поделили между собой все войско и все доходы царства, оставив своему законному повелителю более чем скромное содержание. Это наглое самоуправство, впрочем, не помешало им именем Цзяо Гуна вводить все новые подати ради собственного обогащения. Наконец, правление трех семей постоянно подогревало вражду и усобицы в лузских владениях. Скрытая вражда извечно разделяла Цзяо Гуна и его самозванных попечителей, но не угасало соперничество также между могущественными кланами и даже отдельными семьями внутри этих кланов. Разумеется, три семейства имели предостаточно врагов и среди прочих знатных родов царства. Не заручившись покровительством кого-нибудь из главарей трех семейств, нечего было и думать об удачной карьере государственного мужа. Кун Цю не составило бы труда заполучить такого покровителя. Собственно, он и начал служить во владениях самого могущественного из трех семейств, клана Цзи, и с тех пор, вот уже 1,5 десятка лет, исправно выполнял свои служебные обязанности. Долг подданного – святое дело. А предводитель семейства Мэн даже послал своих сыновей учиться у Кун Цю. Без сомнения, у Кун Цю хватало возможностей получить из рук всесильных царедворцев какую-нибудь видную должность и занять, наконец, подобающее ему место у подножия трона. Но этого не произошло, и причину угадать нетрудно. Диктатура трех семейств была в глазах Кун Цю вопиющим нарушением ритуала, попранием священных заветов предков. Вероятно, Кун Цю, формально служивший все-таки Цзяо Гуну, не слишком заботился о том, чтобы скрыть свое истинное отношение к трем семействам, и те отвечали ему такой же неприязнью, скрытой за маской холодной вежливости. С каждым годом все тяжелее становилась властная рука трех семейств, а в царстве повсюду росло недовольство развязными узурпаторами. Неумолимо таяли радужные надежды Кун Цю. Ему уже 35, и каждый день отнимал у него частицу великого будущего, которое, он все еще твердо в это верил, ожидало его впереди. Далее молчать уже было невозможно. терпение покидало его. Гроза грянула с приходом новой весны на 25-й год царствования Цзяогуна, а по европейскому летосчислению в 517 году до нашей эры.